Глава 45. В воскресенье у Астрид выдался редкий выходной. Они с Йоргеном завтракали. Ей хотелось расспросить его о словах, что он бормотал во сне, но она не решалась. Она боялась, что Йорген начнет увиливать и скажет, что ей показалось, или ответит на ее вопрос откровенным враньем. Должно было быть рациональное объяснение, но Астрид не представляла, какое. Наконец, поразмыслив, она решила застигнуть его врасплох. «Йорген», — сказала она нарочно будничным тоном, — «а что тебе снилось, когда ты разговаривал во сне?» Йорген удивленно взглянул на нее и отложил ложечку с зазубренным краем, который выскабливал грейпфрут. «О, Боже!» — в ужасе воскликнул он. «Я разговаривал?» Астрид кивнула и больше не произнесла ни слова. Ее лицо выражало отчаяние. В ее вопросе и ответе Йоргена не было бы ничего необычного, если бы не одно «но». Они говорили по-английски. Английский Астрид был далек от совершенства, и говорила она с сильным акцентом, но Йорген... О, Йорген говорил безупречно. Речь его лилась свободно, а акцента не было и в помине. Йорген пристально на нее посмотрел. «Астрид, прошу, поверь мне. Я не собирался тебе лгать. Я приехал в Зальцбург по работе и не планировал ни в кого влюбляться. Но мне встретилась чудесная девушка, и я рад, что полюбил ее». Он потянулся к ней и взял ее руки в свои. «Обман был необходим, но теперь я должен сказать правду. Ты можешь возненавидеть меня, можешь сдать меня полиции, но что бы ты ни решила, рассказав о себе, я отдаю себя в твою власть. Я мог бы и дальше врать тебе и сказать, что тебе показалось...» Он странным образом прочел ее мысли. «Но я слишком тебя люблю и не стану так поступать. Ты слишком добрая, слишком честная и слишком дорога мне. Я не хочу больше врать». Астрид не ответила, лишь смотрела на него во все глаза. Он заглянул в ее голубые глаза, надеясь на понимание. «Меня зовут не Йорген Шмидт. Я не учусь на инженерном факультете и в Гамбурге никогда не был». Он замолчал и дерзко, возможно, даже с напускной храбростью, продолжал. «Я англичанин. Меня отправили в Германию собрать сведения об одном промышленнике, его производстве и фабрике. На лето промышленник с семьей перебрались в Зальцбург, и я последовал за ними. Решил, что вдали от строгого рабочего распорядка он расслабится и забудет об осторожности. Дома и на фабрике его охраняли день и ночь, к нему было не подобраться. Все время, пока я был в Зальцбурге, кроме тех часов, что проводил с тобой, я следил за ним и его семьей и разведывал территорию у его дома. Вчера ночью, пока ты спала, я пробрался в его дом». Лицо Йоргена вдруг помрачнело и ожесточилось. «Там я нашел все, что искал, и даже больше. На фабрике в Рурской долине ведутся научные изыскания. Их цель — произвести оружие столь разрушительное, что даже страшно представить. Хотя я знаю немало об оружии массового разрушения, даже мне больно думать о последствиях применения этого оружия. К счастью, проект пока на начальной стадии, и до завершения еще несколько лет. Но, судя по документам, которые владелец фабрики забыл на столе, ученые только что совершили прорыв в исследованиях, и то, что было всего лишь интересной концепцией, превратилось в реальную угрозу. Если они смогут стабилизировать то, над чем работают, появится бомба размером меньше этого стола, и весом в половину меньше обычного артиллерийского заряда. Но одна эта маленькая бомба за долю секунды сможет стереть с лица земли город вроде Зальцбурга. Мало того, ударная волна превратит здание в пепел и щебень и отравит почву на несколько десятков лет, а то и больше. Он замолчал и посмотрел на Астрид. Ее лицо выражало недоумение, ужас и потрясение. Вот кто такой Йорген Шмидт. Я агент британской разведки. Мое настоящее имя — Джошуа Джонс. И теперь моя жизнь и смерть зависят от тебя. Повисло долгое молчание, и, казалось, прошла вечность, прежде чем Астрид заговорила. «Мне нравится имя Джошуа», — спокойно произнесла она. «Намного приятнее, чем Йорген». Джош взглянул на нее с удивлением и надеждой. «Значит, ты меня не сдашь?» «Конечно, нет». Голос Астрид был таким спокойным, словно она принимала заказ в ресторане. «Я люблю тебя, Джошуа Джонс. Любила, даже когда считала, что ты принадлежишь презираемым мной представителям высшей расы. Но я рада, что это не так. Твой рассказ многое объясняет. Я давно ломаю голову, почему ты сразу показался мне приятнее большинства немцев». Она улыбнулась, и при виде ее чудесной улыбки его сердце сделало кувырок. «Но я буду молчать при одном условии». «Каком?» — спросил Джош. Он все еще немного нервничал. Она потянулась через стол и почти шепотом озвучила свое условие. Джош выслушал ее и улыбнулся. «Это не составит труда. Как только вернусь, все сделаю. Я должен поехать в Лондон. После этого мне полагается отпуск. Я приеду первым же поездом. Весь путь туда и обратно займет не больше 10 дней. Сегодня 26 августа. Если я отправлюсь сегодня, то вернусь самое позднее 5 сентября. А пока...» Он замолчал. Астрид снова наклонилась вперед. Полы ее халата распахнулись, обнажив ее прекрасное тело. «Да?» — почти неслышно спросила она. «Что пока, дорогой?» Завтрак они не доели. Позже, в тот же день, они в слезах попрощались на вокзале. Поезд тронулся. Джош высунулся из окна вагона и сказал: «Я люблю тебя, Астрид, и хочу провести остаток жизни с тобой. Обещаю, как только я вернусь, я выполню твое условие. Мы сразу поженимся». Он прибыл в Лондон и отчитался перед Идритом Пойнтоном 31 августа. На следующий день Германия вторглась в Польшу. Несмотря на все мольбы, Идрит категорически запретил Джошуа возвращаться в Европу. Положение усугублялось столь стремительно, что всем оперативникам отдела отдали приказ немедленно ехать в Англию. Джош даже попытался позвонить Астрид и один раз дозвонился, но никто не подошел к телефону. Джош был не виноват, и оператор не виноват. Он же не знал, что Астрид войдет в квартиру через несколько секунд после того, как оператор скажет Джошу, что номер не отвечает. Не знал, что она снимет трубку и услышит длинный гудок. Оставалось лишь ждать развития событий. И долго ждать не пришлось. Всего через 2 дня после возвращения Джош с тяжелым сердцем узнал о решении британского и французского правительств поддержать Польшу и выдвинуть ультиматум Германии. Воскресным утром 3 сентября 1939 года охваты радиостанций побили все рекорды. В Британии и за ее пределами люди слушали новости о нарастающем кризисе. В церквях в тот день, напротив, недосчитались прихожан. Даже самые набожные остались дома и сидели в гостиных у радиоприемников. В доме на мысе Полумесяц Сонни возился с переключателем и, наконец, нашел канал BBC. Четыре поколения Каугелов слушали передачу, хотя представитель младшего из них пока не понимал ее смысл. В Брэдфорде новости слушали Саймон и Наоми Джонс, в Бейлдоне — Майкл и Конни Хейк. Джесси Баркер, по-прежнему не получивший весточки от дочери, сидел у радиоприемника на другом конце Брэдфорда. А где-то в Англии, на базе ВВС, уже переведенной в режим боевой готовности, ту же программу слушал Люк Фишер. В Австралии обитатели дома Финнеганов встретили известие с потрясением и испугом. Белла, мучимая тревогой за своего возлюбленного Люка Фишера, даже не чертыхнулась, а горестно заплакала. Дотти Меллой неожиданно забеспокоилась за мужа, скитальца Денни, несмотря на их размолвку. Денни тоже слушал радио в тренировочном лагере с другими солдатами своего батальона. Известия напугали и Филиппа, и Амелию Фишер. Их приемник потрескивал, передача шла с помехами, но ее содержание от этого не становилось менее серьезным. В Англии Джессика Танниклифф в кои-то веки взяла выходной. Она лежала в кровати в лондонской квартире, когда зазвонил телефон. Идрит Пойнтон велел немедленно явиться в отдел после объявления по BBC. «Послушай, и все поймешь. Первым делом собери своих умников. Пусть немедленно приступают». Джессика повесила трубку и перевернулась на другой бок. «Теперь ты работаешь на правительство», — сообщила она Роберту. 7 дней в неделю, без выходных и праздников. Значит, война». Он окинул взглядом ее стройное обнаженное тело. «А ты, значит, мой связной?» Джессика кивнула. Он начал ее ласкать. «Хорошо, тогда давай вступим в связь». По пути в коридор Джессика прошла через гостиную. На каминной полке так и лежал нераспечатанный конверт с письмом от Майкла Хейга, в котором тот сообщал, что отец Джессики нашелся, лежал забытый и незамеченный. Трансляцию BBC слушали во всем мире, даже в Зальцбурге. Астрид Эриксон, отчаявшаяся увидеть Джошуа и получить от него весточку, в глубокой печали слушала речь премьер-министра Британии Невилла Чемберлена, произнесенную размеренным и четким менторским тоном. «Я обращаюсь к вам из кабинета министров в доме номер 10 на Даунинг-стрит. Сегодня утром британский посол в Берлине вручил правительству Германии официальную ноту, в которой говорится, что если к 11 часам Германия не сообщит о готовности немедленно вывести войска из Польши, между нашими государствами будет объявлена война. Вынужден доложить, что сообщение не было получено. Следовательно, с этого момента наше государство находится в состоянии войны с Германией». Накануне рокового обращения Невилла Чемберлена по всей Британии начали готовиться к войне. Окна заклеивали лентами коричневой бумаги, чтобы стекла при попадании снаряда в дом не разлетелись во все стороны. Со стороны казалось, что вся нация соревновалась в игре в крестики-нолики. Гражданам выдали противогазы и велели в случае авианалета отправляться в ближайшее бомбоубежище. Потом выяснилось, что от бомб, сброшенных с большой высоты, те уберечь не могли, но до поры до времени встревоженные и нервные граждане обрели иллюзию защиты. Грань между готовностью и паникой была очень тонкой. Учебные тревоги оказались чересчур реалистичными, хотя граждан предупреждали заранее. Беженцы и иммигранты автоматически попали в категорию враждебных иностранцев. Их всех арестовали и заставили предстать перед судебной инспекцией. В ее состав входили местные чиновники. Те получили расплывчатые инструкции и не отличались последовательностью в своих решениях. В их цели входило определить, являются ли представшие перед инспекцией люди угрозой национальной безопасности, и в зависимости от степени угрозы распределить их по категориям. Попавших в категорию А отправляли в лагеря для интернированных. Лица из категории Б получали запрет на свободу передвижения, а те, кто попал в категорию С, могли вернуться к нормальной жизни, хотя тогда едва ли кто-то жил нормально. Война разрушила привычное существование, и это касалось не только иностранцев. Еще до обращения Чемберлина правительство, опасаясь, что бомбардировки перенаселенных крупных городов повлекут большое количество человеческих жертв, приказало эвакуировать более миллиона жителей, в основном детей, в более безопасные районы Англии к родственникам или вовсе чужим людям. Кого-то даже отправили за границу. В итоге враг так и не ступил на британскую землю, но в Англии насчитывалось 1,5 миллиона эвакуированных. Тысячи специальных поездов везли драгоценный человеческий груз в долгое, утомительное и подчас бессмысленное путешествие в странные края с незнакомыми названиями и непривычным образом жизни. Большинство переселенцев были детьми, и первым делом требовалось найти им безопасное жилье, успокоить страхи и избавить от смятения. Это не всегда удавалось, а для некоторых детей расставание с родителями стало слишком тяжелым переживанием, и, невзирая на опасность, они бежали обратно в города. А были те, для кого эвакуация и даже мучительная разлука с любимыми обернулись новой дружбой, продлившейся всю жизнь. Увы, чаще всего страх, заставивший правительство пойти на крайние меры и разлучить детей и родителей, оказывался оправданным. Любящие родители отправляли детей подальше от городов ради безопасности. Взрослые, что погибли в последовавшей схватке, оставили после себя огромное число обездоленных и бездомных сирот. Во всех британских городах, больших и маленьких, уязвимые цели — правительственные здания, полицейские участки, пожарные станции — обкладывали мешками с песком, защищавшими от бомбардировок. С дорог убрали указатели, поперек проселочных дорог натягивали проволоку, чтобы там не садились вражеские самолеты, ввели режим отключения света. Хозяин каждого дома в Британии следил, чтобы после темноты снаружи не светились окна. Погасло уличное освещение и вывески, Британия погрузилась во тьму. По всей стране, не ведая, что принесет будущее, люди затаились и ждали.